Мелиссин и ее разрастающаяся армия разошлись по аркологии. Они окружили жителей. Перед взором Бланша началось бесконечное шествие. Это была другая сила – власть. Он сидел, прислонившись к скальной плите, которая выступала на вершине груды щебня, словно распростерся на сломанном троне. Бланша не получал удовольствия от этой силы. Преодолевая нарастающую боль, он отчасти утешал себя тем, что не был тираном, а лишь делал то, что правильно и необходимо. Даже это почти ускользало от него. Перед ним проходили виновные, и нашептывания перерастали в истерические бормотания. Бланша ужасало, сколько людей замешано в заговоре. Однако его чувства не имели значения, важен был лишь долг отмечать предателей. Бланша приложил все свои силы и способность связно мыслить к выполнению задачи. Голоса и видения нанесли ответный удар, ослепив его. Стены реальности рушатся, лавина смысла и света, разбитых на давящие куски, уничтожает все, что от них зависело, а следом движется и шипит тьма, пляска смертоносных снов, болью и чудовищными образами. Бланша почти ничего не видел, кроме движущихся очертаний, и слышал лишь смутные протестующие гулы крики. Когда указывал, руку парализовало от боли и ярости. От казни помещение заполнилось липким смрадом крови и разорванных тел. Он находился посреди водоворота ненависти, и на миг с жутковатой иронией осознал, что служба, хотя казалось, это было целую вечность назад диспетчера, подготовила его к этому испытанию, научила его справляться с огромными массивами информации и мгновенно принимать решения. Теперь же вместо того, чтобы указывать путь кораблям в пустоте, он направлял души, отдавая виновных на мрачную милость невинных. Надломленные войной люди, запертые в аркологии, дали волю страстям и страхам, обратив их на предателей в своих рядах. Они вершили возмездие кулаками, камнями и клинками, и с каждым указанием пальца Бланша их лихорадочная вера в него росла. Не будь он проводником божественной воли, Джасик отпрянул бы в ужасе от творящихся вокруг зверств. Возможно, незримый враг, терзавший его глаза и уши, был благословением, не позволявшим увидеть худшее из того, что творилось по его приказу. Однако, сколько бы преступников ни обнаружилось, сколько бы их ни убивали, шепот, все еще шепот, но шепот вой, шепот визг, шепот рев и скользящие приближения какого-то громадного зверя усиливался. Наконец, когда из глаз, ушей и рта потекла кровь, Бланша закричал: «Хватит!» Из милосердия, или же, быть может, от изнеможения, он на мгновение провалился в забытье. Когда он открыл глаза, в пещере не было никого, кроме Мелиссин. Она сидела у подножия груды обломков, глядя на него. Шепот умолк. Бланша снова видел реальный мир. Вздох облегчения сорвался на всхлипывание. Мелиссин встала. «С вами все в порядке?» Ему пришлось глотнуть несколько раз, прежде чем пересохшее ободранное горло позволило заговорить. «Думаю, да». Он оглядел кровь и разбросанные куски тел, покрывавшие щебень. Многие из мертвецов погибли от бомб Верлуна, но было нетрудно заметить, что их количество неисчислимо возросло. «Сколько?» – спросил Бланша. Мелиссин покачала головой. «Слишком много. Я перестала считать. Не хочу знать. Где остальные?» «На раскопе». «Все?» «Да, верных людей осталось мало. Быть может, несколько дюжин». Ее голос ослаб до шепота, как будто стыдясь масштабов катастрофы. Лейтенант посмотрела на свои окровавленные руки, а затем снова на него. «Ну?» – спросила она. «Теперь все кончено. Мы взяли всех?» Благословенная тишина. Его сердце наполнилось надеждой. «Думаю», – начал было он, – «а затем?» «Рассечь бормочущий лик человечества». Молчание прервалось. Перешептывания обрушились на него, словно хищники, пикирующие на добычу. Они выжидали, пока он сочтет их исчезнувшими, чтобы вонзить свои когти поглубже. Бесстыдство. Жизнь есть тщетное существование рядом с величием хаоса. Ослепите своего башка, повергните его. Он играет вашим бытием ради собственных целей. Вы ничто, он ничто, все ничто. Ударила его своими огромными клыками, и оглушенная душа увлекла тело вниз. Как это возможно? Как могут змеиные голоса быть столь громкими? Тут не было никого, кроме него и Мелиссин. Не было ни... Он замер. Озарение было столь мощным, что пересилило оскорбления, которые растекались в его сознании, как масло по воде. «Ты!» — судорожно выдохнул он, двинувшись к ней вниз по склону. «Что?» — переспросила Мелиссин. Ее слова прозвучали столь невинно и обескураживающе, что пробудили острую, как поворот ножа, насмешку в чудовищности совершенного ею предательства. «Это была ты!» — в ужасе выговорил Бланша. Неужто он все время шел у нее на поводу? Неужто был столь близорук, что по недомыслию принес сотни жертв ее темным богам? Нет, конечно нет. Вина приговоренных им людей была неоспорима. Он должен был в это верить. Возможно, она избавлялась от соперников. Да. Придерживаясь этой логики, он бы смог уснуть, выпади на его долю когда-нибудь такая роскошь. Бланша с ненавистью уставился на Мелиссен. «Предательница», — прошептал он, — «еретичка». А затем подумал о том, как она, несомненно, терзала его разум и о тех силах, которыми она должна была обладать, и зарычал. «Ведьма! Адепт Бланша!» — предостерегла Мелиссен. «Стойте!» Он прыгнул, покрывая оставшееся расстояние. У нее была боевая выучка, у него нет. В этот момент она смогла бы быстро с ним справиться, но было видно, что лейтенант сдерживается. Вместо того, чтобы подстрелить его на лету, она только закричала, призывая остановиться. Он рухнул вместе с ней. Они покатились по болоту смерти. Бланша протянул руки к горлу Мелиссен, но та оттолкнула его ногой, отшатываясь назад, и встала, вытащив лаз-пистолет. На сей раз, когда он бросился вперед, она выстрелила. Этим все и должно было окончиться. Опытный солдат убивает диспетчера, который не дрался ни единого дня в жизни. Но этого не произошло. Выстрел Мелиссен попал в цель. Бланша увидел вспышку пистолета, направленного ему прямо в грудь. Казалось, из восприятия выпала доля секунды. Спасти это тело. Словно он на миг задремал. Это был крошечный вариант той неопределенности, которая окружала его спасение при гибели звездного флота Виридий Максим. Единственное, что было известно Бланша, в него не попали. Он все еще летел к Мелиссен, а на лице лейтенанта застыло ошеломленное выражение. А затем Бланша выбил у нее из руки пистолет и схватил за шею. Мелиссен хлопнула его по ушам, изо рта хлынула кровь, и Бланша понял, что должен был бы упасть, но не упал. Он был силен, он являлся дланью правосудия, и отвести его в сторону было невозможно. Его отвлекло движение на разбитом потолке, он посмотрел вверх. Из-за обломков на него глядело лицо. Потребовалось мгновение, чтобы осознать, что это Крадж. У Бланша отвисла челюсть от изумления, а хватка ослабла, дав Мелиссен возможность ударить его локтями по предплечьям, разорвав захват. Она откатилась в сторону, и Крадж упал из трещины в потолке пещеры, побежав по обломкам скорее как животное, нежели как человек. Бланша повернулся навстречу нападающему Краджу, но Мелиссен сделала ему подсечку. Он упал назад, и лейтенант прижала его к земле. Крадж поднял кусок камня и обрушил ему на голову. Нет, душа Бланша отчаянно закричала из-за неисполненного долга. Повинуясь инстинкту, Бланша целиком отдался источнику силы, которая завела его столь далеко. Булыжник Краджа двигался по дуге целую вечность, и этой уймы времени хватило, чтобы внутри Бланша что-то зашевелилось. Оно извивалось, словно угорь, но сидело в теле плотно, как рука. Лапа, коготь, железо, перчатки. А потом раздался. «Ах, здравствуй и прощай!» Насмешливый шепот, и Бланша закричал. Он кричал не вслух, у него больше не было такой привилегии. Тело более ему не принадлежало, кричал его разум. Он визжал, оказавшись в тюрьме, зная, что из нее нет спасения. Выл, сокрушенный не булыжником Краджа, а жестким камнем истины. Теперь Бланша видел правду о шепоте. «Всегда с тобой, всегда в биении твоего пульса». Слова были сказаны на человеческом языке, однако были позаимствованы. Голос состоял из гниющих слов. Тварь внутри тела Бланша выбросила вперед руку и раздробила камень Краджа в пыль. Широко растопыренными пальцами она обхватила лицо Краджа и сдавила. У Краджа был плотно сжат рот, его зубы дробились друг от друга, и он издавал все нарастающий вопль чистейшей муки, пока рука не раздавила переднюю часть черепа в кровавую кашу и костяные обломки. Мелиссен отпрыгнула назад, но ей не хватило скорости. Такого не смог бы ни один человек. Удар ноги переломил ей хребет и отшвырнул прочь. Она осталась лежать среди мусора, словно выброшенная тряпичная кукла. А затем Бланша остался по-настоящему один. Он мог видеть глазами, ранее принадлежавшими ему. Но теперь на краю зрения корчилась тьма, колыхающаяся чернота ночной порчи. Его тело оглядело бойню и улыбнулось. Работать вместе, убивать вместе, как раньше. К отчаянию Бланша добавился намек на вопрос. Вспомни, пляшущая плоть, вспомни, как помог этому страннику. Вспомни слова, которыми мы обменивались. Они не говорили, тварь лгала. Он мог быть уверен в этом последнем обрывке своей гордости. Слова в пустоте, слова от имени к имени. Пляшущая плоть хорошо слушает в бесполезной надежде. На Веридии Максим. На Бланша обрушилась громада. Его подхватило чудовищной волной. Воспоминания поднимались на поверхность, а картина обретала очертания. Волна несла его к горе. Словам твари невозможно было сопротивляться. Когда она зашептала, он отчетливо все понял, а затем увидел, что правда может быть не менее ужасной, чем ложь. Вокруг мысленных созвучий скользил смешок. Тварь повторяла слова, которые уже произносила раньше. Слова, ставшие началом ее нападения на Бланша и заразившие его. «Веридий Максим, мы устроили сбой Вокса. Пожалуйста, ответьте». Бланша ответил. Он заговорил с тем, что считал экипажем, и тем самым позволил твари завершить кошмарное путешествие. Нет, не с экипажем, а с этим странником. С тьмой, которую они поглотили, и которая поглотила их. Мы говорили. Я переместился. Мне все равно, как это делать, на кораблях или по путям, созданным речью. Мы говорили, ты впустил меня, накал, в себя, мы зашли далеко, мы славно странствовали. Тварь подняла лаз-пистолет Мелисин. Теперь закончить начатое, скоро придут гости, новые слова, новое странствие. Она направилась к раскопу. Бланша сопротивлялся, он боролся за свое тело, а когда его постигла неудача, стал бороться за то, чтобы умереть. Странник не дал ему сделать ни того, ни другого. Он заставил Бланша наблюдать за последней бойней, а затем 3 дня неотрывно глядеть на тела, пока через завал не пробилась спасательная группа из другой аркологии. Появилось отделение солдат в серой запыленной форме. Их сопровождал один офицер-легионер из ультрадесанта. Люди уставились на единственного выжившего. Тот уже выбросил лаз-пистолет и сидел, сгорбившись в тщательно изображенной позе отчаяния. Гигантский воин едва глянул на тварь Бланша, осматривая тела и двигаясь дальше в поисках угрозы. Взгляд твари следовал за космодесантником. «Поговори со мной». Перед ней присел сержант пехоты. «Есть еще выжившие?» – спросил он. Тварь не ответила человеку, однако ее рот открылся. «Компанила». Легионер замер от омерзительного хриплого звука. Устрашающий боевой шлем повернулся. «Не говори с ним!» – взвыло сознание Бланша. «Убей его! Прошу! Прошу! Убей его! Убей сейчас!» Кашель, язык облизнул губы, и они скривились в улыбке. «Я впустил компанилу». Легионер одним шагом оказался возле странника. Он поднял существо за шею. У Бланша вспыхнула надежда, что массивная перчатка сожмется, выдавив из кошмарной твари не жизнь. Но вместо этого космический десантник яростно заговорил через решетку аугмитера. «Что ты сказал?» К Бланша приближалась окончательная тьма. Его затягивало в бесконечную бездну зубов и отчаяния, и воплей. Воплей, которые возвращались с полной и подлинной силой. Вечных воплей экипажа компанилы. Его тело продолжало ухмыляться. «Приятно, наконец, поговорить с вами, мой повелитель», — обратилось оно к воину легиона. «Так приятно». Гибель надежды. Вот чего пытался добиться 17-й легион. И они были близки, очень близки. Граждане Калта были невинными очевидцами войны, которую не могли даже надеяться понять, и все же пострадали сильнее всех. Однако надежда не умерла. Те из нас, кто выжил, перегруппировались и продолжили сражаться в тенистых пещерах под разоренной поверхностью. Каждому из нас было известно, что пока мы держимся, 17-му легиону не достичь основной цели, не сломить жителей Калта. До этого далеко. Надежда тянулась к жизни в пещерах, словно к маяку. А маяк всегда светит ярче всего в самые темные бездны ночи. Это представляется уместной аналогией, если учесть, чему еще было суждено произойти.